Глава 4. Мистер Мэткоф оказался приятным пожилым джентльменом с отеческими манерами, властными и снисходительными одновременно. Вероятно, именно вследствие этого Лора чувствовала себя в его обществе куда менее взрослой, чем ей хотелось бы, и чем давали ей основания себя чувствовать совершеннолетие и право распоряжаться собственными деньгами. «Итак, мисс Лора, — начал мистер Мэткоф, — у меня есть к вам несколько вопросов и одно серьезное предложение». «Предложение?» Лора снова покраснела и была готова убить себя за это. Мистер Мэткоф улыбнулся. «Увы, это предложение совершенно иного рода. Надеюсь, кстати, что вы не станете спешить замужеством. Спешка в таких делах – самый худший советчик, и однако мое предложение также заслуживает самого пристального внимания». «И в чем же оно заключается?» «Предложение исходит от мисс Агнес Фейн». Адвокат сделал паузу и задумчиво посмотрел на Лору. «Но прежде чем перейти к его сути, я хотел бы спросить, что вам известно о ссоре, сопровождавшей брак ваших родителей?» Лора твердо посмотрела ему в глаза. «Я прекрасно знаю, что отец был помолвлен с кузиной Агнес, но сбежал с моей матерью, если вы имели в виду именно это». «Да, разумеется, но не только. К сожалению, мне неизвестно, поддерживаете ли вы отношения с другими своими родственниками». «Можно сказать, что нет. За исключением Тайни Лейл. Я ни с кем из них не знакома». «О, так вы знаете мисс Лейл? Со вчерашнего вечера». Адвокат кивнул, взял со стола лист бумаги и протянул Лоре. «Думаю, это может показаться вам интересным». Лора с любопытством взглянула на документ, который оказался тщательно вычерченным родословным древом. «Как видите, основателями рода были ваш прадед Томас Фейн и ваша прабабушка Мэри Феррерс», – пояснял мистер Мэткоф. «У них было четверо детей – Уолтер, Уильям, Барбара и Рут. Уолтер был вашим дедушкой, Уильям – отцом мисс Агнес Фейн, Барбара вышла замуж за человека по фамилии Эдамс, ее дочь мисс Люси Эдамс живет сейчас в Прайори вместе с мисс Агнес Фейн. Рут вышла замуж за некоего Джеффри Лейла, она была в семье самой младшей, поэтому ее дочь мисс Тайнис Лейл, фактически являясь двоюродной сестрой вашего отца, лишь немногим старше вас. Родители Тайнис умерли, когда она была ребенком, и ее удочерила мисс Агнес Фейн. Фактически она и мисс Люси Эдамс воспитывали Тайнис вместе. Думаю, пока все ясно?» «Да, вполне», – кивнула Лора, размышляя о том, что в последнее время стоит ей с кем-нибудь познакомиться, разговор немедленно сворачивает на Тайнис Лейл. Вслух она этого, разумеется, не сказала, а только вопросительно посмотрела на мистера Мэткофа, ожидая продолжения. Ей было до смерти интересно, к чему их приведут все эти родственные связи. Адвокат навалился на стол локтями и подался вперед. «Так вот, разорвав помолвку, ваш отец поставил себя в довольно затруднительное положение. Даже если бы ему удалось освободить Прайори от присутствия мисс Агнес, у него все равно не хватило бы средств, чтобы жить там самому. Мисс Агнес, между тем, отнюдь не была к тому времени молоденькой девушкой. Если не ошибаюсь, ей исполнилось тогда чуть ли не 35. Иными словами, она была на несколько лет старше вашего отца и все это время прожила в Прайори, привыкнув считать его своим домом. Когда-то ее отец арендовал имение у вашего дедушки и не арендовал даже, а заключил что-то вроде семейного соглашения. После его смерти все это забылось, и мисс Агнес с матерью продолжали жить там, как в собственном доме. К тому времени уже несколько лет ходили слухи о ее предстоящем браке с вашим отцом, но официальных заявлений никто не делал. О помолвке было объявлено после того, как скончалась миссис Уильям Фейн, и ваш отец вернулся из Австралии. Миссис Уильям Фейн была богатой женщиной, и все ее состояние перешло к дочери, то есть к мисс Агнес. Справедливости ради, должен отметить, что мисс Агнес – женщина красивая и незаурядная. Таким образом, помолвка с ней казалась удачной для вашего отца во всех без исключения отношениях. Вы знаете, что произошло дальше. Ваша мать, дальняя их родственница, приехала погостить Прайори, и ваш отец влюбился в нее с первого взгляда. Разумеется, он пытался хоть как-то смягчить оскорбление, нанесенное им мисс Агнес. Примерно в то же время она серьезно пострадала, упав с лошади, и несколько месяцев не было уверенности даже в том, что она выживет. В результате прошло больше года, прежде чем она смогла вернуться к делам. Выздоровев, мисс Агнес попросила вашего отца сдать ей прари в аренду. В итоге через нашу фирму был оформлен договор на аренду сроком на 21 год, вступающий в силу через 3 месяца после подписания. Возможно, вы уже понимаете, куда я клоню. Вы родились ровно через месяц после того, как договор был подписан. Таким образом, через 2 месяца срок аренды истекает. «О!» – протянула Лора. «И чего же хочет кузина Агнес?» Она по привычке продолжала называть ее тетей. «Ей ведь что-то от меня нужно, я угадала?» «В общем, да». Мистер Мэтков взял со стола карандаш и принялся вертеть его в пальцах. Солнечные блики весело перескакивали с блестящих зеленых граней карандаша на его золотой перстень с печаткой. «А она хочет продлить аренду?» – предположила Лора. Мистер Мэтков хмуро осмотрел карандаш и поднял глаза на Лору. «Отнюдь! Мисс Агнес говорила со мной не об этом. Она хочет купить прайвори». Лора подскочила, точно ужаленная. «Только не это!» – испуганно воскликнула она. Мистер Мэтков отложил карандаш, и его чело вновь просветлело. «Советую вам тщательно взвесить это предложение, мисс Лора, тем более, что оно действительно заслуживает внимания. Все эти годы мисс Агнес выплачивала вам солидную ренту. Кроме того, она вложила немало средств в само имение. Возможно, вы и не знаете, но большая часть земли была продана еще вашим дедом. Остальное попросту не нашло покупателя и, как следствие, приходило с тех пор в упадок, никого не интересуя. Мисс Агнес исправила это положение. Она полностью отремонтировала дом, провела центральное отопление, электричество, и все это не требуя с ваших поверенных ни единого пенни. Собственно говоря, прайори – единственное, что еще интересует ее в этой жизни. И поскольку мисс Агнес инвалид, после того несчастного случая она не может ходить, вы понимаете, что может случиться, если лишить ее этого имения». «Но как же!» выдавила Лора. «Если она не может ходить...» «Она передвигается в инвалидном кресле. Проводит в саду целые дни». «Понятно», — удрученно кивнула Лора, стараясь подавить растущее раздражение. Она не могла избавиться от ощущения, что ее загоняют в угол. «Вы разговариваете со мной так, будто я собираюсь выгнать ее из дому. Между тем, вы прекрасно знаете, что я никогда этого не сделаю». «Значит, вы готовы принять ее предложение?» «Нет, я не собираюсь продавать дом». «Советую вам обдумать все еще раз. Рента, которую выплачивает вам мисс Фейн, составляет 3/4 вашего дохода. Мисс Агнес не молода, больна. И в случае ее смерти вы потеряете 300 фунтов в год. А кто знает, удастся ли вам по нынешним временам сдать дом снова. И уж в любом случае вам никогда не найти такого арендатора, как мисс Агнес». Лора раздраженно тряхнула головой. Дело было совсем не в деньгах. «Но почему через столько лет ей вдруг приспичило его купить?» – простонала она. Мистер Мэтков улыбнулся. «Видите ли, мисс Лора, она мечтала об этом всегда. Просто ваш отец категорически отказывался его продать. Говорил, что пусть сам он никогда не будет там жить, зато оно достанется его сыну. Это было незадолго до вашего рождения. Почему-то он нисколько не сомневался, что у него родится мальчик. Позже, вплоть до его смерти, мисс Агнес еще несколько раз предлагала ему продать прайори и всякий раз получала отказ. А потом ничего нельзя было предпринять до вашего совершеннолетия. Теперь она предлагает вам за имение 12 тысяч фунтов». Лора протестующе вскинула руку. «Дело не в деньгах, мистер Мэтков. Я просто не понимаю. Кузина Агнес не молода, она инвалид и прекрасно знает, что я никогда не выгоню ее из этого дома. Детей, которым она могла бы оставить прайори, у нее нет. Почему же она хочет его купить?» «Чтобы оставить его мисс Тайнис Лейл», — ответил мистер Мэткоф.